Как зима придет. После Филиппова заговения дни станут кратки и мрачны. Кто поздно встает и дня не видит. А что ближе к святкам и ударят морозы, тогда будет время резво и весело и прозрачно. Середка дня займется на небеси огненная заря, а стоит только час и два. Деревья и хоромы против небесной лазури белы, как в сахаре заиндивели и закуржевели. Дух захватывает морозом-то, дрова только тюкнешь да к береги ноги, а солнца не видать, только видим до времени зорную славу его. А как преклонится день на вечер, выйдет на небо большая медведица, и потекут над землею звездные силы. То положено начало ночи.